Заметив удивленный взгляд девушки, старик пояснил: если он и правда вампир с севера, то к рабству они относятся вполне нормально, и рабы у них есть, сказал он, а затем добавил: только вот наш друг почему-то распорядился далеко не убирать их экипировку и оружие, а вот это выглядит несколько странно, и тут я даже не знаю, что сказать на этот счет. Девушка тоже несколько настороженно взглянула на парня, который между тем переводил свой задумчивый взгляд с мага на лежащего рядом с ним бойца, чья шея, кстати, также была украшена одним из антимагических ошейников. Приглядевшись к пленникам, девушка заметила, что и остальные три штуки парень нацепил на кое-кого из бойцов. Видимо, те, кого он посчитал наиболее опасными, подумала Тейсания. Между тем вампир все же начал говорить с неизвестными. Цель нападения, уже совершенно серьезным и даже каким-то жестким голосом спросил он. «Нашему господину нужны ваши скальты», — уверенно проговорил лежащий перед Степом боец. Только вот хоть парень и кивнул на эти его слова, но почему-то продолжал смотреть в сторону связанного мага. Наконец, тот не выдержал упертого в него взгляда, слегка наклонил голову и тихо, так что его еле сумели расслышать сидящие на поляне люди, сказал: «Еще мы должны были любой ценой захватить девушку-мага, и она нужна живой и здоровой. Именно поэтому наши маги дождались момента, когда она будет держать магический щит, и только после этого ударили в полную силу, сумев выбить ее одним ударом». Слова пленника удивили и лежащего рядом с ним связанного бойца. Но вот что странно, Степ усмехнулся, будто именно какого-то подобного ответа он и ожидал, после чего посмотрел на Тейсанию, и с интересом глядя в ее сторону, проговорил: «Я смотрю, ты пользуешься большой популярностью у местного населения». Затем он вновь сосредоточился на сидящем перед ним маге. «Подробнее, все, что знаешь о захвате девушки». «Приказ поступил от нашего барона, уже после того, как мы получили весточку от нашего информатора из пограничной крепости. Общался с бароном старший маг отряда, я лишь знаю, что приоритет поменялся сразу же после их разговора. Почему нашему господину так важна ваша магиня, мне неизвестно». Степ кивнул, после чего немного подумал, а потом уточнил: «Когда вы узнали о нашем караване?» «Еще вчера вечером, как только вы прибыли в крепость и оплатили пошлину. Тогда наш лазутчик и выяснил цель вашего дальнейшего путешествия». «Хм, интересно», — протянул вампир, — «а когда состоялся разговор вашего барона и мага?» «Примерно через 2 часа». «Понятно», — только и сказал Степ. Тейсания переглянулась со своим наставником. «Далк, ты что-то понял из этого разговора?» «Нет», — только и помотал головой старик, — «ни слова, лишь то, что первоначально нас хотели перехватить из-за скальтов, а позже им стало интересно ты. Но нашему знакомому это явно сказало гораздо больше. Узнаем у него попозже, когда он закончит общаться с пленниками». Тем временем Степ что-то вытащил из своего рюкзака. Девушка пригляделась, и ей показалось, что в руке у него достаточно крупный осколок необработанного кристаллиния. «Что это у него?» — указала на камень Тейсания. Ее наставник присмотрелся. «Похоже, это какой-то странный артефакт. Не пойму, их не проверить, пока те не активированы». Но и выяснять особо ничего не пришлось, так как буквально через секунду Степ и сам все объяснил, как смотрящим в его сторону с каким-то непонятным напряжением и ожиданием пленников, так и с немалой заинтересованностью его спутников. «Значит так», — достаточно спокойно стал говорить вампир, — «вы явно обратили внимание на то, что все еще живы. Нужную информацию от вас я уже получил, но для ее получения мне были необходимы лишь эти двое». И Степ указал на мага и лежащего рядом с ним бойца. «Но вас тут явно несколько больше. Причем, вы все надежно упакованы, чтобы не допустить каких-либо эксцессов с вашей стороны. И умные люди сразу поймут, что сделано это не просто так. И тут всего один вывод: если бы я хотел вас убить, то сделал бы это еще тогда, на дороге. Как источники информации вы мне не интересны, а вот как люди — да, вы можете представлять для меня интерес. Тогда дальше». Тут вампир поднял тот самый камень, что вытащил из рюкзака. «Это наш клановый артефакт, он позволяет мне на правах одного из вербовщиков принять к нам в клан новых людей, но это несет с собой некоторые сложности и обязательства. Если вкратце, то вы всегда будете служить и работать на наш клан, выйти из него не сможете, любой вред или мысли, направленные во вред как клану, так и любому его члену, будут расцениваться клановой меткой, что будет внедрена артефактом, как измена, и это приведет к смерти. Ну, и самое главное, даже само принятие в клан может закончиться для вас фатально, если вы слабы, малодушны, или не готовы искренне отдать свою жизнь в руки нашего клана. По сути, это все. Тисания, в общем-то, как и все остальные, пораженно слушала столь необычные слова вампира. Между тем Степ вновь осмотрел находящихся перед ним пленников. «Хоть имя вашего господина ни разу не фигурировало, но мне прекрасно известно, о ком тут идет речь. Это барон Карут», — демоница заметила мгновенно мелькнувшее удивление на лицах пленников. «Смотри-ка, он действительно знает, кто напал на наш отряд. Но откуда, ведь вначале он этого сказать не мог», — задумалась девушка, хотя тогда, на дороге, нападавшие были одеты в королевскую форму, а вот чуть позже, когда их основные силы выбрались из леса, тогда Степ и мог их узнать. Эта логичная цепочка рассуждений успокоила девушку, и она продолжила слушать слова Степа. А вампир между тем вел странную, очень странную речь. И о его деятельности, тут на границе двух государств, до меня дошла кое-какая информация. А кроме того, кое-что мне удалось выяснить и о тех, кого я намеренно оставил в живых. Не думал, что наши с вами дорожки пересекутся, но коль так произошло, то, хоть руки и у вас замараны в чужой крови и делишках барона, но именно вам я готов дать шанс выпутаться из той грязи, в которую вас затащил ваш уже практически бывший хозяин. И шансом станет ваше вступление в мой клан и служение нам. Времени на раздумье у вас нет, действуем просто. Я подхожу, вкладываю в вашу ладонь наш артефакт, и вы произносите слова присяги. Они просты, и заключаются всего в одном единственном слове – преданность. Если я его не услышу, то на этом наш разговор с вами прервется, ну а дальше вы увидите и почувствуете уже все сами. И Степ направился к ближе всех лежащему рядом с ним магу, наклонился и вложил тому в руку свой артефакт, после чего спокойно и даже с какой-то напускной линцой протянул руку вперед и расстегнул у того на шее ошейник, что сковывал его силы. «Я жду», — глядя прямо в глаза невысокому и щуплому магу, сказал он. Тот колебался лишь всего пару мгновений, после чего, хоть и не слишком громко, но ясно и четко произнес: «Преданность». Пару мгновений ничего не происходило, маг даже успел удивленно взглянуть на свою руку. Но тут его скрутило, он выгнулся дугой, по случаю страшно заорал, его стало трясти. За этим спокойно стоял и наблюдал вампир. Заметив мгновенно ставшие настороженными и испуганными взгляды остальных пленников, Степ лишь пожал плечами, а потом добавил: «Это нормально, именно так проходит принятие в мой клан». Мага корежило минуты четыре, после чего он затих, потеряв сознание за несколько мгновений до того, как завершился ритуал. Когда тело невысокого демона расслабилось, к нему уже достаточно свободно подошел вампир и, даже не сомневаясь в своих действиях, срезал с того все путы. «Теперь он мой соклановец», — только и пояснил он. Между тем за столь странным ритуалом принятия в клан наблюдали не только пленники, но и спутники вампира. «Он стал сильнее, как минимум, на два уровня», — тихо прошептал Далк, пораженно глядя в сторону идущего к следующему пленнику Степа. «Ты о чем?» — не сразу поняла слова своего наставника демоница. Этот маг, повернувшись в сторону Тейсании, пояснил ей сказанное: «Старик, он стал, как минимум, на два уровня сильнее, чем до прохождения ритуала. Ты хочешь сказать, что это какая-то разновидность ритуалов пожирателей жизни?» — пораженно прошептала девушка, резко посмотрев в спину вампира. «Тиса, не глупи», — проворчал маг, — «где ты тут видишь хоть одну жертву? Нет, сильнее его сделал сам ритуал. И о таком я только слышал, говорят, раньше подобное могли проделать только...» Тут старик резко замолчал, пораженно глядя в спину стоящего перед ними вампира. «Кто?» — напряженно перевела взгляд на своего наставника девушка. «Кто мог? Создатели. Чего?» — удивилась Тисания. «Создатели? Ну не думаешь же ты, что он?» «Не думаю», — серьезно кивнул Далк, — «но такие были и среди тех, кто получил их прямое наследие». «Прямое наследие? Прямое наследие?» — пару раз повторила демоница. «Где-то я это слышала». Потом вдруг удивленно замерла и перевела еще более пораженный взгляд на старика. «Так это же 12 первых королей». «Все верно», — серьезно кивнул ей в ответ Далк. «Это легенда не меньшая, чем сами создатели и те, кого они оставили после себя. Первые короли, 12 тех, о ком достоверно известно, и 13-й, который вроде бы тоже существовал, но легенд о котором до нас не дошло, или кто-то из их прямых потомков». Да, как оказалось, наставника девушки слушала не только она, но и находящиеся рядом с ним наемники, а я-то все не мог понять, откуда тут появился мерцающий да еще и вампир, а оно вон оно что, прямое наследие создателей и первых королей. Правда, о вампирах мерцающих я никогда не слышал, но этот парень точно один из них, и Герк уверенно посмотрел на остальных. Как-то за разговором они упустили момент, когда принятие в клан Степа прошло еще несколько бойцов, и вот сейчас он подошел к очередному из них, худому и щуплому демону, что как-то странно косился в сторону мелкого мага, что прошел ритуал первым. Дальше пошло все как и в нескольких предыдущих случаях. Степ вложил настолько ценный артефакт, который похож на обычный осколок какого-то булыжника, в ладонь щуплого пленника, тихо произнесенное тем слово «преданность». Только вот дальше все пошло несколько на иной лад. Я специально оставил одного из тех, кому нельзя верить. И вот тот результат, на который я намекал. На земле у ног Степа лежал обезглавленный труп, и что случилось с его головой, никто сказать не мог. От нее не осталось даже хоть каких-то ошметков или воспоминаний. Будто ее срезало чуть выше первого позвонка, и она испарилась в воздухе. «Вам нужна была эта демонстрация, словно ничего не произошло», — сказал Степ, после чего спокойно вернулся к лежащему несколько отдельно ото всех воину. Все также вложил ему в руку артефакт, после чего, усмехнувшись, снял с него ошейник. Но тот неожиданно усмехнулся в ответ на эти действия вампира и уверенно проговорил: «Преданность». А еще через примерно час ритуал принятия в клан прошли и все остальные пленники. Когда все завершилось, Степ оглядел как своих новых соклановцев, так и своих спутников, после чего серьезно так проговорил: «Ну а теперь я расскажу, зачем я все это устроил». Глава 11. Мир Гальдар. Королевство Кираль. Стоянка в лесу, недалеко от лесного тракта. Некоторое время спустя, идея с артефактом принятия в клан возникла как-то помимо воли. По сути, а почему собственно нет? Мои последователи — это те же самые соклановцы. Я даже особо первоначальный вариант создания алтаря переделывать не стал, а лишь заблокировал в нем привязку к месту, до преобразования осколка местного камня в адамантий, чтобы не потерять ценные свойства по защите от небытия, что давал этот материал, а в остальном это все тот же созданный мною артефакт божественных сил. И да, все же кое-какое изменение в него пришлось внести, но актуально оно будет лишь для этого мира. Я переключил его работу полностью на биоактивную массу, благо все местные жители могут в той или иной степени с ней работать. Я, честно говоря, не ожидал большого выхлопа от текущей работы артефакта, без внесения дополнительных изменений в его структуру и ее оптимизацию под реалии мира небытия. Мне всего и требовалось, что внедрение моей метки, да ощущение общности и принадлежности к одному клану, которое она дает. На остальные эффекты я особо и не рассчитывал, но на удивление, отработало все, что было в него заложено по умолчанию. Причем, эффект был очень силен, точно так же, как и на жителях темного мира, тех, кто еще не проходил ритуалы для перерождения и замены сил на островах. Только вот для местных, это усиление преобразовалось несколько в иной аспект, но если подумать, то все вполне логично. В общем, кроме обычного роста физических и энергетических констант организма, мы получили еще и усиление стабилизации их внутренних защитных полей, будто они прошли несколько собственных этапов планомерного естественного развития. И если сами местные этого не заметили, то мы с ведуньей прекрасно видели значительное сокращение зон уязвимости как на уровне биоактивной массы, так и во внешнем или во внутреннем полях небытия. К тому же произошло их значительное уплотнение. ХМ, глядя на прошедшего ритуал невысокого мага их бывших бандитов, теперь он по уровню не слабее любого из той тройки, что нас встретила на дороге. Про знания и умения я, конечно, не уверен, но вот по его потенциалу он точно не слабее любого из них. Кстати, еще один нюанс. По прошедшим ритуал принятия моего покровительства людям я точно мог сказать, кто они, бойцы или маги, на каком уровне находятся их способности и насколько он помог им развиться. Так что в отношении моих соклановцев, или, правильнее сказать, последователей, я реально знал, с кем имею дело. Ну а сейчас настал момент поговорить как с ними, так и с моими спутниками. Только, вот, ко мне направился, как я почему-то и предполагал, Герк. Слишком уж этот наемник был подозрителен и осторожен. Ты уверен, что им можно полностью доверять? Настороженно поглядев в сторону освобожденных и стоящих чуть в стороне бывших пленников, спросил у меня демон. Как самому себе? Спокойно пожал я плечами, но, заметив скептический взгляд наемника, брошенный в мою сторону, усмехнулся, после чего вытащил из рюкзака убранный туда пару секунд назад осколок камня, превращенный в очередной алтарь. «Если хочешь, можешь убедиться во всем сам», и спокойно протянул тому артефакт. Демон достаточно долгое время вглядывался мне в глаза, после чего слегка покачал головой. «Не сегодня», только и проговорил он. «Причем у меня сложилось такое впечатление, что Герк принял мое предложение о вступлении в мой, якобы, клан всерьез, но для ответа на него ему требуется время, чтобы все окончательно и досконально обдумать да взвесить». «Хорошо», — проговорил я, убирая камень обратно, после чего еще раз оглядел своих соклановцев и сказал, уже обращаясь не только к нему, но и так, чтобы услышали все находящиеся на поляне: «Не переживайте, с момента принятия нашей клановой метки вы можете полностью доверять друг другу. А сейчас», и я махнул рукой щуплому магу и тому демону, что вроде как был главным в отряде и по своим умениям не уступал тому же Гергу. Когда они оба ко мне подошли, я посмотрел в их сторону. «Мы до сих пор официально не знакомы, я Степ, жду ответа от них». «Гурт», — наклонил голову в приветствии воин, — «мне кажется, ты и так это знаешь, судя по твоим словам, но тем не менее я представлюсь», и он слегка прищелкнул каблуками, сильно преобразившись. «Я бывший капитан старшего барона Каруда, которого сменил его сын после безвременной смерти его отца. Ну и после этого новый барон достаточно быстро заменил всех, кто верно служил его отцу, сместив и меня, но по определенным обстоятельствам он не стал меня устранять, а приписал к своим, как он сам их называл, сборщикам податей. Да, кое-что мне известно», — не стал отрицать я. «Благо, ведунья уже вытащила кое-какие сведения из его метрического слепка. Именно поэтому ты, как и все они», — указал за спину демону, показав в сторону его бойцов, — «сейчас стоите здесь. Я знаю, что именно ты и еще парочка твоих людей предупредили местную стражу о деятельности барона, только вот вам не очень поверили или, что более верно, у кого-то из власть придержащих есть какая-то своя выгода от его деятельности тут, на границе». Демон удивленно смотрел на меня в ответ. «Теперь понятно, почему ты выбрал именно меня и моих людей. Не думал, что о нас известно настолько много». Я же усмехнулся в ответ. «А теперь подумай о том, что если эти сведения попали ко мне, то рано или поздно они должны дойти и до вашего бывшего главы». Эти мои слова заставили напрячься как капитана, так и его людей. «В баронстве остались наши семьи», — став мгновенно серьезным, проговорил он, — «и если мы хотим, чтобы их не тронули, нам придется вернуться». «Не лги себе», — прямо посмотрев в глаза Гурду, сказал я, — «даже если вы явитесь к нему, он кроме вас будет отыгрываться и на ваших близких, так что тут придется действовать несколько иначе, и кое-что я готов предложить, но это будет чуть позже. Подожди несколько минут», — после чего перевел свой взгляд на шуплого мага. «Сунал», — представился тот в ответ и сразу стал рассказывать, — «я лишь недавно попал в услужение к старшему магу барона, поэтому вы вряд ли бы могли обо мне слышать. Я же попытался понять, почему симбиот выбрал именно этого парня, и ведунья мне подкинула еще одну порцию информации. Кое-что все же слышал», — поглядел я на мага, после чего добавил: «ты помог спасти женщине и ее маленькой дочери при нападении на прошлый караван». Маг начал оглядываться. «Я думал, об этом никто не знает». Я же усмехнулся в ответ: «не думай, что ты был так ловок тогда, как минимум», — и указал на стоящего рядом с ним бойца. «Он знает, а также те, кого он отправил вслед за ними, чтобы его люди прикрыли их. Ну, к тому же это известно и твоим спасенным. Хорошо, что они не спросили о женщине и ее дочери, а то сложно было бы придумать ответ, где бы я мог с ними пересечься. Но зато мне было что еще добавить. С ним, похоже, и не так плохи, чтобы я мог позволить вам просто так там», — кивок в сторону дороги, — «погибнуть. Так что послужите еще для нашего с вами клана». Дождавшись осознания моих слов в глазах как демона, так и мага, я кивнул, после чего обернулся. «Ну а это мои друзья», — дальше я назвал своих спутников, после чего посмотрел на орка. «Ор, будь добр, верни экипировку нашим союзникам». Тот перевел вопросительный взгляд с меня на своего друга. Герк некоторое время задумчиво смотрел в сторону стоящих рядом со мной мага и демона. Наконец, он кивнул. «Выполняй», — только и подтвердил он. Ор пожал плечами, после чего махнул рукой стоящему у другого края поляны бойцам. «Идем, найдете свои вещи». Поняв, что с этой стороны вопрос решен, Я поглядел на бывшего капитана и мага. Мы потом разберемся со своим имуществом, поняв, что я хочу ему сказать, произнес Гурт. Без проблем, согласился я, тогда, и оглядел уже своих спутников и присоединившихся к нам мага и крупного демона. Пора перейти к основному, и обвожу рукой вокруг себя, что скажете обо всем этом нападении. В основном этот вопрос я адресовал наставнику архидемоницы, Гергу, да своим новоявленным соклановцам. Первоначальная цель понятна, спокойно пожал плечами Гурт, настолько лакомый кусок, как табун скальтов, тем более для нашего бывшего барона, у которого были как свои маги, которые могли выполнить их привязку, так и, как я слышал, какие-то связи как тут в королевстве, так и в империи магов, куда тех потом можно было бы сплавить по-тихому и за очень неплохие деньги. Хаем, резко замолчал демон, после чего посмотрел на меня, так вот одна из причин, почему нашего барона не трогали, его связи у него точно был выход на кого-то из верхушки королевства Кираль. Все может быть, согласился я с ним, хотя и знал, что больших связей у барона в королевстве не было, а вот в империи магов они были благодаря одному из уже почивших магов, что на него работали. Между тем демон усмехнулся и глянул на спокойно замерших у другого края поляны скальтов. Я так понял, этот мужик вообще был парень достаточно саркастичный, да еще и любитель черного юмора. Ведь дальше он сказал следующее, что вполне подтвердило мои выводы о нем. Есть у меня подозрение, что эти магические создания у вас оказались далеко неспроста. На это мы промолчали, только Герк слегка пожал плечами. Ответа на его высказывание в общем-то и не требовалось. Я же, ухватившись за сказанные Гурдом слова, начал рассуждать. Если у его бывшего хозяина и были какие-то связи в империи, то о том, кому мои скакуны ранее принадлежали, пожиратели могли узнать через шпиона барона заранее и сделать тому заказ на нас, и все это еще с того момента, когда мы оказались в крепости. И это вполне могло стать одной из причин нападения. Но тут нужно точно знать, что это именно те самые скальты. Ведь отряд пожирателей жизни должен был как раз ехать откуда-то с этого направления. А значит, они могли проехать как через владение барона, так и через заставу. Но все опять же упирается в... И я посмотрел в сторону ближайшего скакуна, да не, вроде никаких памятных отметин на них нет, разве что они сделаны на уровне какой-то магической метки. Тут нужно будет у Далга поинтересоваться чуть позже, как-то сразу об этом не подумал, но при привязке ничего такого я не заметил. В общем, нужно со стариком поговорить на эту тему. Кстати, да и через владение барона они бы вряд ли поехали, что-то сразу как-то не сообразил, и в этом я не сомневался. Первое, были кое-какие особенности, связанные с его имением, ну и второе, ведунья подкинула мне маршрут, которым прибыли в башню пожиратели и его слуги, так что ехали они через заставу на границе, тогда, и я вновь вернулся к нашему разговору. Значит, скальты, пробормотал я, было у меня предположение, почему те так заинтересовали барона, но проверить его можно лишь узнав лично у него. Ладно, с первой причиной нападения, а это мои скальты, будем считать, все более-менее понятно. Но меня сейчас больше интересует тот второй приказ, что вы получили. Что думаете на этот счет? Воцарилось несколько минут молчания. Она сильный маг, предположил Сунок, и если Гурт говорил о связях в империи магов, то может это связано с ними и их ритуалами. И мелкий демон посмотрел на Тейсанию. Возможно, протянул наставник девушки, в прошлый раз нас захватили как раз по этой причине. Я же усмехнулся, только что Длар подсказал мне, как именно правильно подать им нужные сведения. Вот именно, что всех вас, в данном случае, что захват только Тейсании, что всех вас вместе, включая и ту же Флиру, потребовал бы одних и тех же усилий. И это говорит нам о чем? Тут собрались не глупые люди. Им нужна была только я, констатировала Тейсания. Но почему? И она посмотрела именно в мою сторону. Я же лишь слегка кивнул в направлении остальных. А ты подумай, чем ты отличаешься от любого из нас? Архидемоница мгновенно сообразила, на что я намекаю. Я дочь своего отца. Верно, подтвердил я. Эти слова удивили моих соклановцев. А кто ваш отец? Только и уточнил щуплый маг. Хотя вот по глазам Гурда, было понятно, что он уже догадывается то, что сейчас может услышать. Тиса вопросительно взглянула в мою сторону. Не переживай, как я и говорил, им можно доверять. Я дочь правителя королевства Ронах, тихо прошептала архидемоница. Вот Тарков идиот, помимо воли вырвалось у бывшего капитана. Видимо, он не ожидал услышать именно это, рассчитывал не титул поменьше. Между тем Тейсания перевела свой взгляд на меня и уточнила: «Но откуда этот барон мог узнать обо мне?» Тут на девушку уже укоризненно посмотрел ее наставник. «Тейса, не глупи. Ты же слышала, когда поступил второй приказ. Через 2 часа после того, как мы попали на заставу. А что ты делала примерно в то же самое время?» «Говорила с отцом», — тихо прошептала девушка. «Угу», — подтвердил я. «Я так же подумал. Как раз тогда ты и раскрылась. И как раз после твоего разговора шпион на заставе мог узнать о тебе и сообщить барону Каруду. Ну а тот отдал более важный для него приказ о твоем захвате. Значит, ему не повезло и ничего у него не вышло», — весело произнес Ор, как раз присоединившийся к нам под конец разговора, — «так что можно забыть о нем и двигать дальше». Я же только покачал головой, услышав слова орка. «Ты забыл о главном. Он приказал своим людям захватить Тейсанию. Причем, достаточно скоро барону станет известно, что у его людей ничего не получилось. И даже если он еще не знает о том, что часть его людей присоединилась к нам, то вот то, что они исчезли и трупов на дороге значительно меньше, его подчиненные точно выяснят. А уж о цели, почему кого-то оставили в живых и забрали с собой, он даже особо задумываться не будет. Нам нужна информация, и мы получим ее у тех, кто попал к нам в руки». И на меня удивленно смотрели как сам орк со своим другом-наемником, так и обе девушки с магом. А вот более опытные в подобных делах наставник архидемоницы и бывший капитан барона напряженно задумались. «Думаешь, он и дальше будет преследовать ее?» — посмотрел на меня Далк. «У него не осталось другого выхода», — негромко сказал вместо меня Гурт. Я же мысленно прокомментировал слова демона. «По факту, это именно я не оставил иного выхода барону, оставив живых свидетелей, способных назвать его имя». Тем временем, соглашаясь с капитаном, я кивнул. «Сейчас он и дальше будет стараться перехватить Тейсанию. Как сказал Гурт, у него не осталось выхода. Он должен или захватить ее, или не дать ей сообщить о нем своему отцу. Иначе барона запрут в его имении». «Я прав», — гляжу на Гурда. «Да», — подтвердил тот, — «Карут свободный барон. Он не является подданным никакого из королей, а потому и на его защиту никто не встанет. Союзников в силу характера нового барона у него немного, но они не станут влезать между ним и главой соседнего королевства, или даже обоих государств, с учетом того, что единственная наследница пропала на территории союзного государства. Мать его, на что он надеялся?» — не выдержал демон. Я же усмехнулся. «Вот именно на это ваш барон и надеялся, что успеет все провернуть до того, как ее хватится, а это еще неделя, насколько я понимаю. И план, если быть до конца откровенным, в общем-то неплохо. Главное, он бы точно выгорел. Подготовься ко всему, барон, более основательно, а не действуй как сейчас в порыве импульса. Тут нам повезло. Судя по тем воспоминаниям, что мне достались от местных, барон поступил в общем-то вполне цинично и разумно, как поступил бы амбициозный правитель, зажатый в границах доставшихся ему возможностей. И как я вижу, его плану по захвату Тейсании способствовало несколько причин. Первой служило то, что его баронство полностью занимало небольшую долину, зажатую со всех сторон горами, на территорию которого можно было попасть лишь через ущелье, которое и перекрывал замок самого барона. И по сути, расширить свои земельные наделы, а значит и любой тип дохода, барон не мог. Ему некуда это было сделать. Но с его амбициями и жадностью того, что он получал со своего имения, барону явно не хватало, а потому он и начал грабить караваны. И отсюда вышло второе. Его баронство было удобно использовать как некую базу, откуда и совершались вылазки. Только вот слишком наглеть он не мог, его бы достаточно быстро вычислили. И если мелкие или достаточно крупные отряды он не опасался, выкурить его из долины было проблематично, то против полноценной армии он бы не выстоял. Как результат, и разбой не дал ему того уровня доходов, на который он мог рассчитывать. И потому в его голове вызрел этот третий план. Не нужно расширять свое имение, все равно это невозможно сделать. Но у него появился шанс стать правителем соседнего государства, не сегодня и не завтра, а со временем, но тем не менее, это шанс. И Карут решил им воспользоваться. Так что тут все вполне логично и, с моей стороны, вполне осуществимо. Единственное, что барон упустил, это некий форс-мажор в моем лице, но на него сложно было рассчитывать. Так что все случилось, как случилось. Между тем Тейсания переводила взгляд с меня на демона, потом на своего наставника. Девушка все еще не могла вникнуть в суть проблемы. «Так о чем вы?» — Почему он и дальше будет преследовать меня? Что он вообще от меня хочет? Я же усмехнулся. До сих пор не догадалась, но наткнувшись на злой взгляд девушки, закончил свою мысль. Ему очень необходимы твои рука и сердце. И при этом твоего согласия вряд ли бы кто-то спросил. Провели бы обряд, ну а потом я уж не знаю, насколько далеко распланировал свою и твою совместную жизнь этот барон и как бы долго продлилась после этого твоя или сразу бы тебя прикончили, или дождались сначала рождения ребенка, а потом тебя грохнули втихаря, в общем, сказать не могу, но ему-то и однозначно потребовалось за этим. Но зачем, все еще не понимала девушка. Ты единственная наследница, спокойно сказал ей наставник, и уже в мою сторону. Ты прав, этот Карут все неплохо придумал и ты прав вдвойне, сейчас ему осталось идти лишь до конца. Верно, согласился я, а значит он постарается или перехватить нас повторно, или убить Тейсанию, если захват не удастся. По факту, сделать ему это нужно в любом случае. Ты, смотрю на девушку, неопровержимое доказательство его намерений. И если местные могут еще усомниться в твоих словах и потребовать каких-то доказательств, то твоему отцу хватит лишь твоего же слова, а потому, и я слегка пожимаю плечами, спокойной дороги у нас не будет и не факт, что все мы даже живыми в этом случае доберемся до точки назначения, ведь если этот барон не глуп, а таким он что-то мне не кажется, он натравит на нас всех наемников отсюда и до столицы королевства, что сможет найти, и в деньгах он явно скупиться не будет, ведь дело идет о его жизни. Лицо девушки побледнело, она сжала кулаки. Ее телохранительница непроизвольно постаралась прикрыть свою подопечную, хоть нам на текущий момент ничего еще и не угрожало. Между тем в мое лицо пытливо вгляделся пожилой наставник архидемоницы. Я так полагаю, что весь этот разговор ты затеял не просто так. Остальные также сосредоточились на мне. Есть такое дело, согласился я. Немного помолчал, выстраивая нить разговора, после чего продолжил. Ехать дальше, сбегая, не имеет смысла. Риск не добраться до Сакираля очень велик, да и там никто не будет гарантировать безопасности. Нужно или уже сейчас возвратиться обратно. Но тут, если твой отец не вышлет нам навстречу доверенных людей, то не имеет значения в какую сторону ехать. Засада нас будет поджидать и там и тут. Гляжу на своих друзей и соклановцев. Однако есть и другой вариант. Показываю примерно на восток, как раз туда, где и находится баронство. Там будут ждать примерно 5 часов, до того как тебя доставит барону, и только после этого он разошлет своих людей на поиски пропавшего отряда. А значит у нас есть это время, те самые 5 часов, по минимуму, и тут мы можем ударить на опережение. Барон ждет тебя в гости, предлагаю не дожидаться и заглянуть к нему, можно пойти простым и сложным путем. Простой, это всего лишь устранить основную причину всего этого переполоха, а это сам барон. Правда, тут мы решим лишь твою проблему, Тейсания, но, теперь я уже смотрю на своих новых соклановцев, останутся ваши, в баронстве живут семьи моих новых соклановцев, и если мы свалим верхушку, то там начнется борьба за власть, а жить в смутные времена то еще удовольствие и вам нужно или забрать оттуда свои семьи или, и я вгляделся в глаза каждого из стоящих сейчас напротив меня, сделать так, чтобы никакой смуты не было, но ты же сказал, что нужно убрать барона, возмутилась телохранительница архидемоницы, тогда как сама девушка задумчиво молчала. Ты хочешь посадить туда своего правителя, тем самым закрыв вопрос наследования и захвата территорий, спросила она у меня. Что-то такое, согласился я с нею, так мы обезопасим тебя и поможем моим новым соклановцам. Это не так просто сделать, протянул Глар. Ритуал преемственности нельзя обмануть, просто убив того или иного правителя и заняв его место. Привязка магическая, и если трон не передан добровольно, то и обычной передачи привязки не будет. В случае смерти правителя, если у него нет наследника, как раз и наступает смута, чтобы магическая связь закрепилась за новым правителем, он должен удержаться на троне один год, при этом он не может покидать территорию своего имения. И это нам еще повезет, если на эти земли никто больше не претендует, например, те же соседние королевства. Так что тут не все так просто, а никто не говорил, что будет все просто. Это как раз и есть сложный вариант, что я хотел предложить. Но суть не в этом, если сыграть по-моему, то у этого барона в случае его смерти, появится вполне себе законный наследник. Кто? Подозрительно посмотрел на меня Тейсания. Я же широко улыбнулся. Ты, глядя ей прямо в глаза, ответил я, а потом добавил, почему мы не можем ударить по нему, его же оружием? Правда, немного помолчав, я уже значительно более серьезно добавил, только вот и нам необходимо все очень хорошо подготовить, и как раз тут нам помогут они, и я показал на стоящих рядом с нами капитана и невысокого мага. Несколько мгновений тишины, все с ожиданием смотрели в сторону молодой девушки, явно осознав, что основную роль придется играть именно Тейсане. Наконец, та решилась и произнесла: «Рассказывай». Глава 12. Мир Гальдар. Граница королевств Фронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Примерно 5 часов спустя. Господин барон», — услышал взволнованный и громкий голос спешащего к нему камердинера, хозяин замка, развалившийся в кресле. «Сегодня Каруду не хотелось заниматься какими-то важными или неотложными вопросами, а судя по тому, с какой прытью несся в его сторону этот немолодой и слегка угловатый пожилой слуга, один из тех немногих, кто служил еще его отцу и кого он оставил в замке, дело явно требовало срочного внимания. Уж этот непрошибаемый сноб не стал бы меня беспокоить по пустякам и тем более так нестись по замку», — подумал достаточно молодой, не слишком красивый, но подтянутый и крепкий демон, сидящий в кресле. Карут-младший, как его называли раньше, вообще мало чем был похож на своего безвременно почившего отца. В этом месте губы мужчины растянулись в кривоватой усмешке. Тот был крупным и тучным демоном, который даже в свои лучшие годы не отличался стройностью и силой, да и характер у него был очень добрый и мягкий, не чета остальным представителям их жесткого и быстрого на расправу племени. А вот его сын как раз и унаследовал все отрицательные черты, которые приписывались демонам: жесток, кровожаден, хитер, скор на руку, нетерпелив, амбициозен, тщеславен и очень жаден. Поэтому никого не удивило, когда место старого барона как-то неожиданно перешло его сыну, а тот исчез в совершенно неизвестном направлении. Никто и вопросов задавать не стал, особенно такой личности, как младший барон Карут. И вот сейчас именно к нему по какой-то непонятной причине спешил их старый дворецкий. «Чего тебе?» – недовольно проворчал Карут. «Что орешь-то, господин?» Приблизившись к его трону, склонился в низком поклоне старик. Карут любил видеть свою силу и то подобострастие, с которым к нему обращались, а потому и такое чинопочитание его безмерно радовало. «Так что», — с одобрением глянув в сторону старика, повторил свой вопрос Карут. «В замок прибыл ваш отряд, во главе с Гурдом они привезли заказанный вами груз. Он ожидает встречи с вами во дворе. Я распорядился присмотреть за ним и остальными его людьми». И барон не мог понять, почему камердинер решил сообщить об этом лично и не привел сюда бывшего капитана и мою пленницу. Только сейчас до Каруда дошло, какой груз должны были доставить люди из этого отряда сборщиков податей, да, и почему он назвал этого вояку главным в их группе. «Я назначил нашего магистра, а не этого упертого демона, да и эти непонятные предосторожности». Вот после этих мыслей голова барона стала соображать чуть быстрее. «Говоришь, прибыли с грузом, и что тебя смутило? Почему ты упомянул только Гурда? И зачем хотел, чтобы стража проследила за ними?» — навалился на старика барон. В этот момент дворецкий с каким-то облегчением выдохнул. Видимо, он переживал, что Карут посчитает его беспокойство беспочвенными, а если бы старик отвлек его от каких-то важных дел, которые сам барон мог посчитать такими, то ему бы еще и не поздоровилось. Но сейчас Карут проявил интерес к его словам, и потому кара, по крайней мере, в этот раз его миновала. «Господин барон», — начал говорить старик, — «прибывший отряд значительно меньше того, что вы отправляли. Прибыло чуть меньше трети людей. К тому же с ними нет никого из магов, кроме того ученика, которого недавно взял к себе ваш старший маг, да и еще с ними пленные, две девушки». Последнее, видимо, и смутило камердинера. Мало кто знал, кроме самого магистра, что возглавлял отряд сборщиков податей барона и его ближайшего помощника, нынешнего капитана стражи, что кроме перехвата табуна скальтов, они должны были захватить в плен еще и только осознав последнюю мысль, Карут удивился. «А почему их две? Кто там вообще?» Старший маг с его людьми должны были полностью зачистить тот перехваченный караван, не оставив никого в живых. Так кого притащил этот тупой демон? Но старья явно ничего на этот счет не скажет. «Да и еще, только Гурт и пленниц двое и ничего больше?» «Да», — кивнул головой камердинер, помялся немного, но потом все же осторожно продолжил. «Я слышал от одного из младших слуг, что этот отряд должен был пригнать несколько скальтов, но их нет. Это-то меня и смутило. Какие-то пленницы, но нет магических скакунов. Именно поэтому я пока и попридержал Гурда и его людей во дворе, да попросил приглядывать за ними дворцовую стражу и парочку доверенных слуг. И пожилой, и высокий для своей расы гоблин, а дворецкий им и был, еще раз низко поклонился. А вот это странно, выслушав старого гоблина, протянул барон, после чего задумался на пару минут. «Ты молодец, все правильно сделал», наконец что-то решив, похвалил Корут старика, и затем стал распоряжаться, попутно обдумывая сказанные дворецким слова. «Эй там, позвать мне капитана Ксака», крикнул он стоящему у входа стражнику, и перевел свой взгляд на камердинера. «Пока жди здесь, позовешь Гурда, как только я поговорю с Ксаком». «Понял вас, господин», еще ниже склонился камердинер, после чего выпрямился и отошел к стене, а буквально через минуту в зал быстрым шагом вошел огромный тролль, за спиной которого Корут рассмотрел еще двух его соотечественников, но те остались у входа в зал. «Звали, господин?» — вежливо поинтересовался Ксакс. На людях он всегда был почтителен и учтив с бароном, но наедине их общение мгновенно преображалось, и сложно было понять, кто из этих двоих является господином, а кто слугой. Но сейчас они тут были не одни. «Да», — коротко кивнул Корут, «прибыл Гурд, но с ним почему-то лишь часть отправленного отряда. И хоть часть заказанного им груза они доставили, но и там вышли накладки, а скальтов с ними вообще нет, так что...» Тут барон указал в сторону двери, ведущей из зала. «Зови сюда Гурда и пусть он приведет обеих пленниц». Это Корут обращался к своему камердинеру. «Все будет исполнено, господин», и так и не разгибаясь, старик покинул тронный зал. Как только за ним закрылись двери, молодой демон зачастил. «Они кого-то привезли, но там почему-то две девки». «Почему?» И он вопросительно посмотрел в сторону тролля. Тот лишь пожал плечами и спокойно ответил. «Не суетись, я знаю не больше твоего. Я как знал, что ты не просто так поднял меня посреди дня, поэтому и прихватил пару своих парней. Вчетвером, Гурс нам не соперник, даже если он сюда явится со всеми своими людьми, а он и будет-то с парой каких-то пленниц». Барон же нервно соскочил с трона и стал ходить из стороны в сторону. «Это был твой план, перехватить дочь короля Ранаха, но у них явно что-то пошло не так. Почему тут не все мои люди? Что за вторая девка? Да и вообще». И ставший странно дерганным Корут на несколько мгновений замер на месте. «Успокойся», — резко рявкнул тролль, после чего продолжил достаточно тихим и уверенным голосом. «Сейчас мой предшественник явится и мы все у него выведаем, а если его рассказ нам не понравится или вызовет какие-то сомнения, то у меня есть способ его разговорить, тем более у меня давно есть к этому демону кое-какие вопросы. Ты думаешь, он мог что-то задумать и решил сыграть по-своему?» Насторожился Корут, не с теми силами, что он мог найти за это время, но и тролль пожал огромными плечами. Барон еще что-то хотел у него спросить, но его капитан мгновенно поднял руку, останавливая того. Затем к чему-то прислушался и указал Коруду на его кресло. «Займи свое место, они идут», — только и сказал, хотя могло показаться, что приказал тролль, после чего замер рядом с троном барона, превратившись в бесстрастную и неодушевленную статую. Не прошло и нескольких секунд, с момента как Корут устроился на своем троне, а двери в зал уже открылись, и в них заглянул один из стоящих у входа стражей. «Господин барон, к вам сержант внешней стражи, Гурд», — доложил он, — «и несколько его людей». «Пусть войдет», — махнул рукой, давая свое разрешение, демон, но немного подумав, добавил: «только он и пленницы». Боец поклонился, после чего исчез за дверью, откуда послышалось: «Входи». Только вот у входа, судя по всему, произошла небольшая заминка. Первым в зал вошел бывший капитан стражи замка, за ним сквозь открытые двери барон со своего кресла сумел рассмотреть двух девушек, которых конвоировала тройка людей Гурда. Только вот последних-то как раз в зал и не пустили. Вместо этого вслед за пленницами, оттеснив вояк бывшего капитана, как их стража и сопровождение, в помещение вошло два тролля, которых привел с собой Ксак. Последним в приоткрытую дверь прошмыгнул старик-камердинер, что и вызвал к барону Гурда. Корут мысленно кивнул и довольно подумал: «Так будет еще меньше проблем с этим прихвостнем моего папаши», — решил про себя он, — «да и разобраться с ним мы в этом случае сумеем, даже не особо напрягаясь». И незаметно кивнул стоящему рядом с ним троллю в сторону остановившегося посреди зала бывшего капитана стражи. Только вот Ксак совершенно никак не отреагировал на жест демона, хотя последний был уверен, что тот его заметил. «Все верно, он и не должен», — успокоил себя Карут, и, наконец, обратил внимание на ожидающего разрешения начать с ним разговор, бывшего капитана. Некоторое время он внимательно рассматривал как своего подчиненного, так и стоящих позади него пленниц. «Хаэм, как сильно они похожи», — приглядевшись к лицам девушек, понял барон, после чего еще постарался еще более внимательно приглядеться к ним, только вот обе архидемоницы оказались и правда на удивление схожи между собой. «Может, это одна из причин, почему они обе здесь», — предположил Карут, и уже с несколько большим интересом поглядел на стоящего перед ним бойца. «Рассказывай, я тебя внимательно слушаю», — сказал барон. «Да, господин», — склонился в поклоне бывший глава местной стражи, после чего начал свой рассказ. «Как и передал наш информатор из пограничной крепости, мы перехватили нужный отряд там, где и подготовили для него засаду. Ну и та, на кого вы просили обратить особое внимание, была с ними. Только вот информатор не сообщил нам о двух немаловажных аспектах. Сделал он это умышленно или нет, этого я сказать не могу, но, как минимум, на один из этих аспектов он никак не мог не обратить внимание». Тут Гурт пару мгновений помолчал, а потом продолжил. «И он-то является первым», после чего боец развернулся и указал на стоящих позади него пленниц. «В нужном отряде было две девушки, они обе обладают магической силой, и они похожи как две капли воды. Даже старший маг не смог понять, кто из них вам необходим. Пленниц мы не трогали, так как не знали, кто вам нужен из двух, но их люди ничего не сказали». «Понятно», — несколько растерянно протянул и сам барон. Он, как и его люди, в общем-то, также не ожидал, что девушек окажется двое, да еще и настолько похожих между собой. Но и это не все, между тем продолжил рассказывать Гурт, и это второе. Оказывается, у первого отряда было дополнительное сопровождение, только вот оно или задержалось в пути, или должно было прибыть в крепость несколько позже, на встречу с первой группой. И тут тоже непонятно, почему наш информатор ничего не сообщил о нем. Но буквально через несколько минут после того, как мы разобрались с людьми из каравана, на нас вышел этот второй отряд, и там никакой речи не шло о нашем нападении на них. Это какой-то элитный отряд бойцов и магов. Там только одних магистров, уровня нашего старшего мага, мы насчитали троих, а были еще и другие, так что, как минимум, мы бы потеряли весь захваченный груз, а, как максимум, полегли бы все полностью. И потому старший маг решил пойти на хитрость. Мы через лес ушли на север, а потом, когда немного оторвались, разделились. И тут старший маг и большая часть наших людей постарались увести хвост за собой. Меня и небольшой отряд сопровождения с пленницами он отправил в баронство. Причем мы уходили по каменистой реке, а они затоптали наши следы основной массой скакунов и захваченными скальтами, чтобы противник не догадался о том, что мы разделились. Ну и дальше мы уже малыми силами направились сюда в баронство. Что-то не клеилось в голове у Каруда, но он не мог понять, что ему не нравится. Видимо, похожие мысли крутились и у его капитана, ведь тот, как только Гурт прервался на пару мгновений, слегка кашлянул и почтительно спросил: «Господин барон, позвольте уточнить несколько деталей по рассказу вашего сержанта внешней стражи». И тролль вопросительно посмотрел в сторону сидящего на троне демона. Конечно, ухватился за этот шанс чуть лучше разобраться и в своих ощущениях барон. «Спрашивай». Ксак кивнул, после чего перевел взгляд на своего предшественника. «Почему старший маг отправил тебя, а не поехал сам или не выбрал кого-то из других магов?» И тролль в упор уставился на стоящего чуть дальше демона. «Скальты», — ответил Гурт, после чего, под вопросительным взглядом барона, он пояснил: «Как я понял, только они могли помочь скрыть следы того, что наши отряды разделились, и дать вам, барон, время, чтобы закончить с тем планом, который вы подготовили. Ну а так, одного из помощников магистра тяжело ранили во время боя, и он находился без сознания. Магистр помочь ему на тот момент не мог. Второй ему требовался, чтобы частично взять на себя управление скальтами, частично поддерживать хоть какую-то маскировку и защиту. Сам же магистр должен был полностью сосредоточиться на управлении большей частью скальтов. И к тому же, он сказал, что именно они и помогут нашему отряду сбить преследователей со следа, а потом и оторваться от них. Правда, магистр мне не раскрыл деталей своего плана, но просил передать, что он с его помощником наверняка смогут обеспечить вам, господин барон, 10-12 часов на проведение ритуала. Это все, что мне известно по данному вопросу. Со мной же, вместо себя, ваш старший маг отправил своего ученика, он должен был контролировать ошейники пленниц, и он же сможет их отключить, когда это потребуется. И демон вопросительно поглядел как на задавшего ему вопрос тролля, так и на сидящего в кресле Каруда. Он посмотрел в сторону выхода из зала Карут, туда, где, по-видимому, и остался этот маг-недоучка. Почему он? Не знаю, пожал плечами боец, но магистр сказал, что вы поймете его мотивы. Хм, барону не хотелось при остальных обращаться за разъяснениями к стоящему рядом троллю, хотя он и заметил мимолетно промелькнувшие выражения одобрения у того на лице. Значит, тот понял, по какой причине магистр поступил именно таким образом. Мой старший маг еще что-то передавал, немного помолчав, спросил у Гурда барон. Да, кивнул головой бывший капитан, он просил передать вам или капитану, что тот вариант, на который вы рассчитывали, не сработает, если проводить его на старых условиях. Поэтому вам придется внести некоторые корректировки. Что это такое, какие корректировки и о каком плане говорил магистр, я не знаю. Но он также упомянул, что вы должны помнить о том времени, которое он сможет вам обеспечить. Это все, что мне передал старший маг. И боец слегка поклонился, после чего сделал несколько шагов назад. Карут слегка скосил глаза в сторону тролля, тот еле заметно мотнул головой из стороны в сторону. Можешь идти, но далеко не уходи. Поняв, что ему с Ксаком необходимо поговорить наедине, произнес барон, захвати пленницы, ждите моего решения у входа, тебя и их вызовут. Да, господин, и бывший капитан с пленницами покинул зал в сопровождении двух троллей, что и ввели их сюда. Как только за ними закрылась дверь, Карут мгновенно развернулся в сторону своего советника. Ксак, что скажешь? Ты что-то понял, почему он прислал своего помощника, да еще и ошейники на него завязал? Да и о каких изменениях в нашем плане он говорит, что нужно сделать? Тролль даже долго не рассуждал. Да, кивнул он, кое-что я понял, наш маг поступил очень предусмотрительно. Видимо, он все же не до конца верит моему предшественнику, или делал это на всякий случай, но доверил пленниц реально лишь тому, кто полностью находится под его контролем, а это именно его ученик. Так что тут все вполне объяснимо. Но вот дальше. Иксак на пару мгновений задумался. Я, если честно, так и не понял, о каких корректировках он говорит. У тебя есть родовая пентаграмма, и на ней ты спокойно можешь провести ритуал ее принятия в рот. Господин, неожиданно раздался тихий и испуганный голос откуда-то из угла зала. Демон и тролль осторожно развернулись и посмотрели на съежившегося под их взглядами пожилого слугу. Они и забыли о том, что тот тоже находился в тронном зале. Он все слышал, как какую-то констатацию факта, спокойно проговорил барон и указал троллю в направлении камердинера, нужно его убрать. Тролль лишь молча кивнул и неторопливо направился к попятившемуся от них старику. Дворецкий испуганно переводил взгляд своих слегка подслеповатых глаз как с капитана на барона. Неожиданно старый гоблин замер на месте и поднял полный надежды взгляд на Каруда. «Господин, господин, я знаю, о чем вам пытался сообщить магистр, через послание, переданное Гурдом. Знаю, знаю», — лепетал старик, — «знаю, поверьте». «Знаешь, вместо барона», — переспросил у дворецкого тролль. Тот усиленно закивал головой в ответ. Ксак обернулся и посмотрел на своего мнимого главу. «Давай выслушаем его, вдруг и правда что-то подскажет», и уже обращаясь к старику, барон добавил, «если действительно сумеешь что-то нам прояснить, то я сохраню тебе жизнь, ну а если нет». И демон в кресле выразительно посмотрел на своего помощника и напарника. Этот взгляд напугал старика еще больше, он затрясся, но тем не менее произнес, «я действительно понял, о чем идет речь», и будто боясь того, что его прервут и не дадут все вовремя рассказать, гоблин зачастил, родовая пентаграмма не подойдет для принятия в рот сразу двоих, и для второго демона, тем более архидемоницы, вы сможете повторно провести ритуал принятия не раньше, чем через 5-7 суток, если не больше, это зависит от силы девушек, а у вас в запасе максимум 12 часов. Вот поэтому, я более чем уверен, магистр пытался сообщить именно об этом. А значит, необходимо не просто использовать родовую пентаграмму, а найти мага-ритуалиста, который внесет в ее структуру дополнительные изменения, которые еще до начала проведения основного ритуала смогут точно указать на то, кто из двух пленниц вам необходим. И старик преданно посмотрел в глаза сидящего на троне мужчины. «И я знаю такого ритуалиста, он точно сумеет это сделать». Тролль и демон переглянулись. «Думаешь, он прав?» только и спросил барон у своего напарника. «Да», — коротко кивнул тот в ответ, — «это тот единственный нюанс, который смущал меня с самого начала, но я не знал об этой особенности вашей родовой пентаграммы». «Это правда?» «Да, так и есть. Насколько мне известно, принятие в рот очень редкий ритуал, и его никогда не проводили для нескольких претендентов чаще раза в неделю или даже месяц. Так что и про 5 суток, может быть правдой, просто до сего момента подобное не требовалось. Ну а он об этом мог узнать еще при моем отце. Этот старик служит у нас чуть ли не 300 лет. Тогда нам необходим этот ритуалист, о котором он говорит», — Иксак указал в сторону престарелого дворецкого. Корут кивнул. «Рассказывай, где его найти», — приказал барон, обращаясь к гоблину. Старик достаточно подробно описал, где они могут найти пожилого демона-мага, который как раз и являлся чуть ли не лучшим ритуалистом не просто в их баронстве, но и в 2 соседних королевствах. «Странно, что я о нем ничего не слышал», — удивился барон, — «но не зря магистр был уверен, что мы найдем выход, видимо он-то как раз о маге знал». Между тем встрепенулся напарник демона. «Я за магом, поняв, где того искать», — сказал тролль уже гораздо тише, этого не выпуская из виду. «Пусть пока живет, возможно, он или его знания нам понадобятся чуть позже, но потом его придется убрать, слишком многое он увидел и мог услышать. А то, что его не нагнал старческий маразм, можно не сомневаться, коль он сумел расшифровать послание магистра. Так что его зачистим, как и всех остальных, кто завязан на это дело». «Я так и хотел», — подтвердил барон. Дальше капитан местной стражи заспешил к выходу из зала, ну а барон в сопровождении оставленных с ним бойцов, а также молодого мага и 2 пленниц, направился в сторону ритуальной комнаты. Предварительные приготовления мог провести и он, но вот для внесения изменений в пентаграмму и ее перенастройки им требовалось дождаться обещанного пожилого мага. Мир Гальдар, граница королевств Фронах и Кираль, свободное баронство Карут. Примерно еще 2 часа спустя. «Готово, я внес все необходимые изменения в пентаграмму», — начал говорить высокий, еще достаточно крепкий, но видно, что уже пожилой демон, — «но есть пара нюансов с учетом того, что вы так сильно ограничили меня во времени». И маг-ритуалист поглядел в сторону стоящего ближе ко входу в ритуальную комнату барона. Сейчас тут с ним находился лишь его напарник и подельник-тролль, 2 пленницы, да маг, который должен был освободить тех перед началом ритуала. Все бойцы Каруда остались снаружи. «Что за нюансы?» — насторожился барон. «Первое, пентаграмма, из-за создания 2-го слоя, учитывающего необходимые требования, стала нестабильной, и для поддержания ее работы мне потребуется постоянно ее контролировать. Ну и как результат, это 2-е. Из-за повышенных требований к управлению пентаграммой и самим ритуалом он уже не активируется самостоятельно, если занять необходимые места. Требуется выполнить активацию как пентаграммы, так и запустить сам ритуал». Однако, заметив, как потемнели глаза барона, ставшие совершенно черными в этом и так не слишком хорошо освещенном помещении, маг поднял руки перед собой. «Господин барон, вы не переживайте, это спокойно смогу сделать, и я мне в любом случае придется присутствовать, ведь нужно еще потом контролировать и сам процесс, да следить за стабильной работой пентаграммы». «Хорошо, я понял», — слегка поостыл барон, после чего глянул в сторону стоящих позади них пленниц, которые из-за воздействия на них ошейника подавления магии воли, сам барон даже не знал, что подобные существуют, вели себя как покорные куклы. «Тогда давай, приступай, нечего больше тянуть». «Да, господин барон», — подошел к нему маг, — «тогда необходимо поступить так», — и он указал в нужную точку. «Пусть ваш слуга сначала перенесет одну из девушек туда, но пока ошейник на ней не отключаем, сделать это нужно будет только после того, как я дам условный знак». «Так и поступим», — согласился Карут и указал Ксаку на первую из пленниц. «Отнесешь ее потом». Тролль посмотрел в нужную сторону и кивнул. «Так», — между тем продолжил маг, — «вы же встаньте вот сюда. Как только я пойму, что девушка сильный маг, то активирую основную пентаграмму, и мы начнем ритуал. Если же это будет не та, кто вам нужна, то она потеряет сознание примерно на 3 или 4 часа. Пусть тогда ваш слуга ее уберет в сторону и на ее место поставит 2-ю, и мы продолжим. Ну а дальше уже дело техники, проведем стандартный ритуал принятия в рот».